Глава 17. О верных защитниках и утерянных воспоминаниях. Спустя 2 часа. Апартаменты Марианны. Тихое потрескивание камина сплеталось с мелодичным перезвоном амулетов и гортанными напевами Айролин, растекаясь по комнате тревожной музыкой и стирая границы между явью и реальностью. До сегодняшнего дня я не подозревала, что глубокую проверку на ментальные воздействия проводят в состоянии специфического транса. И, наблюдая за раскачивающейся из стороны в сторону Лаурой, испытывала штормовую смесь любопытства, страха и восхищения. Я впервые видела Верховную такой, хищной, опасной, напоминающей скорее дикую кошку, вышедшую на ночную охоту, чем светлую целительницу. Ее стальные глаза светились ярче зачарованных алмазов, а магия плясала вокруг меня, как пламя костра, скользя по коже алыми бликами и невольно уводя за собой на неизведанные тропы чужой силы. «Рвар, арварас, аргарх!» Мурлычущий тембр ласкал слух, а плавные, завораживающие движения тонких пальцев притягивали взгляд. Лаура играла на нитях моей ауры, как на струнах, перебирая их с фантомным перезвоном и выискивая следы загадочного кукловода. А я с замиранием сердца ждала ее вердикта и молилась, чтобы таинственный враг на чем-то прокололся. Но пока все было чисто, а шансов найти хоть одну зацепку все меньше. На миг я даже засомневалась в собственных выводах. Мало ли, может, и впрямь устала. Вот и надумала всякой ерунды. Еще и духов с целителями напугала. Неуверенность оплетала душным коконом, вытесняя мысли о потерянных воспоминаниях. Но стоило Айролин прочитать еще одно заклинание, как навязчивые сомнения превратились в улику. Нет, такое невозможно с чем-то перепутать. И к подобным эмоциональным качелям я никогда не была склонна. Скорее отличалась излишней порывистостью и частенько вначале делала, а затем думала. Не лучшая черта для наследной принцессы. Но жить иначе, зная, как мало времени мне отведено, не получалось. Я слишком боялась чего-то не успеть и жадно ловила каждую песчинку ускользающего времени. Ведь из-за нестабильного дара любой вздох или удар сердца могли стать последними. «Урвар-мар-варда». Изящные ладони скользнули над моей головой, словно крылья неведомой птицы, разгоняя тревоги и дурные мысли. А через миг целительница выудила из рукава амфору, похожую на ту, что была в руках у Суареса. Только запах от нее был еще резче и пронзительней. У меня с первого вздоха закружилась голова, и глаза наполнились слезами. Очень хотелось задержать дыхание и отвернуться. Но я боялась помешать Верховной, поэтому терпела. Артега предупредил, что в этих амфорах соль сапфирового океана, заговоренная штормовыми ведьмами на поиск и развеивание любых управляющих плетений. Несмотря на кажущуюся простоту, артефакт был очень мощным, а пользоваться им могли лишь единицы. Для этого требовались особые навыки и знания, а еще предрасположенность к жреческой магии. С последней Айролин на короткой ноге, поэтому ее амулет намного мощнее, чем у темнейшего. Это реальный шанс найти то, что мы упустили при обычной проверке. «Вар, мавара, вармарх!» Верховная порывисто скользнула амфорой мимо моего лица. И в носу зачесалась от острого, пронизывающего аромата влажной хвои, смолы, скошенной травы. Я едва сдержалась, чтобы не чихнуть, но назвать аромат неприятным в этот раз не могла. Как и в случае с амулетом Артеги, соль воняла и сражала на повал лишь первые несколько секунд. «Странно». Лаура озадаченно поморщилась и неожиданно развеяла свои сети. «Вижу, чувствуешь что-то не так. Но не могу найти ни единого следа ментального воздействия». «А подробнее», — с надеждой уточнила. «Что именно не так? Эти странности можно использовать как улику?» «В том-то и дело, что нет», — покачала головой Айролин. «Дело скорее в субъективном восприятии. Я слишком хорошо знаю твою магию и чувствую, что моментами она начинает вести себя нетипично. Но доказать это невозможно. Нет ни единой реальной зацепки». «Бездна. Ну почему я такая невезучая? Только поверила, что все налаживается, и пряхи подарили мне шанс, как вдруг... Ой!» Эти странности не могут быть откатом от русалочьего ритуала по изменению судьбы. Заметив недоуменные взгляды целителей, пояснила. Вдруг управляющее плетение наложили давно, но по какой-то причине не использовали и ждали нужного момента. А магия прях как-то повлияла на него. «Нет, тогда бы тебе стало плохо еще в Оэре, и не пришлось имитировать ложный приступ», — покачал головой Артега. «Эх, я до сих пор в шоке от того, что ты наворотила», — с легкой укоризной хмыкнула Лаура. «Но, зная Саифа, могу с уверенностью заявить, более подходящей пары ему никогда не найти». От слов целительницы вспыхнули даже кончики ушей. Прежде чем согласиться помочь, она заставила рассказать ей все до мельчайших подробностей. И узнав о том, что моим истинным стал грозовой владыка, пришла в неописуемый восторг. Я никогда не видела Лауру такой счастливой и веселой. «Кстати, о вашей парности». Айролин перевела взгляд на часы. «Пора призывать Саифа. Возможно, его магия поможет восстановить твои воспоминания и немного прольет свет на ситуацию». О ночной встрече мы договорились заранее, воспользовавшись защищенным каналом связи хранителей. Артега вкратце рассказал владыке о случившемся и предупредил, что мы решили посвятить в эту тайну и Айролин. Заодно уточнил, как обстоят дела с колечком. Артефактор Саифа обещал закончить проверку к полуночи, и меня буквально распирало от любопытства и желания поскорее узнать подробности. А еще очень хотелось снова увидеть дракона. Никогда не думала, что можно так быстро соскучиться. Но, казалось, после нашего свидания в башне прошла вечность. «Мы будем предварительно связываться с ним?» Первый звонок застал Саифа за проверкой завесы, и я боялась снова отвлечь его от важных дел. «Нет смысла», — ответила целительница. «Он сам назначил время встречи». Кивнув, потянулась к лежащему неподалеку браслету. Из-за сканирования его пришлось снять, чтобы не сбить плетение Айролин. И сейчас, глядя на искрящийся магическими огнями жемчуг, я невольно вспомнила еще об одном важном нюансе. «А моя нестабильная магия не могла помешать проверке?» Задумчиво покрутив украшение в руках, подняла взгляд на целителей. «Знаю, на ваши лекарские плетения она не действует, но...» «В теории такое возможно», — кивнул Суарес. «Но при условии, что твоя сила была нестабильна именно в момент сканирования. А она вела себя тише тени». Последнее было странным вдвойне. Мой дар на любую угрозу реагировал срывами, и в свете последних событий должен был выйти из берегов. Не то чтобы я этого ждала. Но внезапное улучшение настораживало. И как ни пыталась, не могла связать его только с Саифом. Конечно, наша парность сыграла огромную роль, но и я, и духи с целителями сходились на мысли, что было что-то еще. «Мари, нам предстоит очень много работы», — поторопил Артега. «А император может нагрянуть с проверкой». Отца нейтрализовали лишь частично. Целители сказали, что хотят понаблюдать за моим даром и посмотреть, сохранится ли положительная динамика. Это объясняло присутствие целителей в моей спальне ночью и давало нам отличную фору. Тонкие лекарские плетения требовали глубокой концентрации, и за последние 2 часа отец ни разу не побеспокоил нас. Хотя я знала, он переживает и ждет новостей. «Может, отправить императору сообщение?» — предложила, надевая браслет Саифа. «Чтобы не волновался и...» «Уже!» — темнейший усмехнулся и похлопал по карману с магографом. «Я каждые 30 минут докладываю ему о ситуации. И сейчас предупредил, что мы переходим к самой ответственной части проверки. Но ты же знаешь, если Алваром решит проконтролировать лично...» «Знаю», — вздохнула, невольно вспомнив о Кобре. По возвращении во дворец змея вела себя подозрительно дружелюбно, и это настораживало. «Готовы?» — уточнила, отгоняя сомнения и сосредотачиваясь на предстоящей встрече. «Да». Суарес активировал магический сканер. Он хотел отследить, как мой дар отреагирует на появление Саифа, и заранее настроил необходимое оборудование. Вдох, выдох. Мысленно представив своего дракона, я трижды нажала на центральную жемчужину. Несколько секунд — ничего не происходило. Я даже испугалась, что где-то напортачила. Но не успела повторить ритуал, как артефакт вспыхнул, заливая комнату холодным серебристым сиянием. Миг, и по коже невесомым шелком скользнули волны родной магии, а голова закружилась от будоражащего аромата морской соли, специй и лаванды. Древний артефакт сработал безупречно. И, несмотря на мощнейшую защиту дворца, с первой попытки телепортировал дракона ко мне. «Мари!» От хриплого голоса сердце забилось чаще. А едва из сверкающего марева выступила мощная фигура владыки, губы невольно расплылись в улыбке. Саив даже на магическое сканирование прибыл, как на свидание. «Ты снова с цветами», — прошептала, принимая роскошный букет медовых роз и с наслаждением вдыхая их тягучий аромат. Он напоминал о ночной встрече в Войере. «Эти цветы стоит включить в ежедневную терапию». Чарующий флёр воспоминаний развеял веселый голос Айролин. «Твоя магия за пару секунд стабилизировалась на 3%. О! Я не против», — смутилась, одной рукой прижимая букет к груди. «А это улучшение можно как-то зафиксировать и достоверно связать с появлением Саифа?» «Только если повторить все в присутствии императора». Темнейший слегка остудил мой пыл. «Но для начала я бы предпочел убедиться, что твой дар будет реагировать так на каждое появление владыки». В том, что с каждым разом магические показатели будут улучшаться, я не сомневалась. Но спорить с целителем не стала, позволяя перейти к делу и рассказать Саифу о результатах сканирования. Все это я уже знала, но жадно вслушивалась в каждое слово, еще раз обдумывая различные версии. Пока ситуация вырисовывалась странная. Целители проверили меня на все виды управляющих плетений и даже рассмотрели вариант с давно забытым запрещенным шаманством безликих. Их техники резко отличались от обычного колдовства и не оставляли следов на ауре, ведь безликие не внушали определенные мысли, а расплетали чувства жертвы на эмпатические нити, переплетая их в выгодном для себя свете и создавая идеальную иллюзию самостоятельного решения. Но чтобы провернуть такое, враг должен был вывести меня на яркие, неконтролируемые эмоции. А в карете я была абсолютно спокойна. К тому же шаманство безликих не действовало на стихийных магов, и пусть моя сила была заблокирована, присутствие отца и мамино ожерелье должны были на подлете нейтрализовать любое вражеское плетение. Как ни крути, все сводилось к тому, что к происшествию в карете кобра не имела отношения. А на арене появился еще один игрок, очень могущественный и совершенно беспринципный. Воспоминания не пытались восстановить. Голос Саифа вывел меня из размышлений. «Нет», — ответила Айролин. «Ждали тебя». Лаура сразу встала на сторону Суареса и сказала, что присутствие пары снизит риски. Хотя и предупредила, что даже в таком случае нет гарантии, что я вспомню все, а не отдельные фрагменты. «Для Марианны это точно не опасно», — встревожился дракон. «Наша связь еще не вошла в полную силу». «Знаю, но это лучше, чем ничего». Верховная тряхнула кистями, разминая пальцы, словно пианист перед выступлением. «Что же касается рисков, самый неблагоприятный вариант — полные безвозвратные утери заблокированных воспоминаний. К счастью, такой исход маловероятен. В остальном принцессе ничего не угрожает, кроме небольшого головокружения и слабости после того, как все закончится». «Я к этому готова», — уверенно заявила, откладывая букет в сторону. Его тут же подхватила Люсьена и переместила в артефакт хранилища. «К сожалению, пока я не могла поставить подарок владыке в вазу без риска выдать нас. Если так будет продолжаться и дальше, скоро в моем колечке расцветет целая оранжерея». «Тогда не будем терять времени». Темнейший шагнул ко мне, протягивая стакан с мерцающим светло-зеленым эликсиром. «Выпей зелье и вместе с Саифом зайди в центр пентаграммы». Рунический контур целители расчертили заранее, но до появления владыки прикрывали пушистым ковром на случай, если кто-нибудь нагрянет в гости. «Гортензий, Люсьена, следите за коридором». Артега обернулся к духам. «Так точно». Алераун отсалютовал ботвой и шмыгнул к двери, высовывая наружу чувствительные веточки, способные засечь любое движение. А Люсьена активировала сканирующие сети, О порталах я не беспокоилась, без приглашения ко мне мог переместиться только отец. А он прекрасно знал, что магический переход может сбить плетение целителей. Если и надумает проведать, поднимется по обычной лестнице, как и кобра. После возвращения в столицу Тереза не обязана ночевать во дворце. Внутренняя портальная система позволяла ей по вечерам перемещаться к себе, а на рассвете обратно в резиденцию. Обычно она так и поступала, лишь изредка задерживаясь допоздна. Но сегодня по какой-то причине решила переночевать в замке вместе с сыночком. Бран принимал дела у действующего начальника охраны и сослался на то, что хочет лично присутствовать при ночной смене караула. На словах все звучало логично, и маркиза стоило похвалить за такое рвение. Но мне поведение Балтимеров показалось очень подозрительным. «Гортензия, Люсьена, что там?» — уточнил Артега, едва я залпом выпила зелье и зашла внутрь рунического контура. Вместе со мной шагнул и Саиф. Теперь мы стояли совсем близко. Я даже чувствовала исходящий от его кожи аромат и невольно вспоминала танец на вершине башни. Сейчас бы вернуться туда и с головой окунуться в романтику ночи, а не вот это все. «Горизонт чист», — отчитался Аль-Раун. «Отлично». Лаура вновь покрутила кистями рук, готовясь сплетать новое заклинание. А затем активировала магический контур. Начертанные на полу руны вспыхнули алым, и вокруг нас с Саифом заплясали чернильные тени. Они не выглядели опасными, но отчего-то по коже прошел мороз, и в душе всколыхнулась странная тревога. «Готовы?» Дождавшись моего утвердительного кивка, Верховная принялась нараспев читать заклинание. А Артега активировал над нами магический купол, скрывающий от слуг и стражи отголоски ритуала. Теперь никто не узнает, чем мы тут занимались среди ночи, но отчего-то с каждой секундой дышать становилось все тяжелее. А дурные предчувствия усиливались. Я засомневалась, так ли уж сильно хочу все вспомнить. Но отступать было поздно, а странная, несвойственная мне нерешительность могла быть очередной ловушкой таинственного мага. «В бездну. Я пойду до конца и обязательно во всем разберусь». «Урварк Маркова Аргор». Гортанный напев Айролин заточенным клинком вспорол удушливую пелену тревог, заставляя в очередной раз убедиться в собственных подозрениях. «Сейчас нельзя верить ни единому предчувствию, все может оказаться обманом». «Ваарн Маора Саорвах». Новый виток целительских плетений, на мои плечи легли горячие ладони дракона. Саиф осторожно вплетал в мою ауру свою магию, защищая от отката и помогая удержать дар в узде. Секунда. Две. Время словно остановилось, а окружающий мир растворился в чарующем аромате знойных специй, морской соли и лаванды. Он кружил голову похлеще молодого вина и с каждой секундой становился все плотнее и насыщеннее, оплетая меня словно кокон. А вокруг нас плясали и бушевали тени, ударяясь о границы магического круга, как штормовые волны о корму корабля. Они пугали и гипнотизировали одновременно, просачиваясь в самые потаенные уголки моего сознания, вытягивая на поверхность то, о чем я бы предпочла никогда не вспоминать.